Базар подходил к концу. Желающих посидеть в прохладе и попить чаю оказалось много. Чайхана стала быстро наполняться людьми. Ермакова охватила безотчетная тревога. Подслушанный без умысла разговор, поведение этих людей показалось странными и подозрительными. «Здесь что-то не так», — решил он. «Этот рослый киргиз и светлые глаза. Где я их видел? И вообще, манеры у него непростого человека. И потом этот второй тип. Говорят по-русски. Странно. Но они ушли». Почти вслух произнес Ермаков, выглянул на этот раз из-за перегородки. Недолго думая, он схватил портфель, соскочил с нар и торопливо вышел из чайханы. Солнце поднялось высоко. После прохлады в помещении на дворе было нестерпимо жарко. По дорожке, усыпанной мелким гравием, в чайхану шли все новые посетители. Оглядевшись по сторонам, Ермаков нигде не обнаружил людей, привлекших его внимание. Сбежал на насыпь, и там не видно. «Куда же они девались?» — забеспокоился он. «Ушли, потерял. Экая досада!» Ермаков не отдавал себе отчета, зачем ему это все нужно. Постояв некоторое время, поглядев на толпу, вдруг они где-то там, он медленно, удрученный, побрел к себе на работу. Разыгравшееся воображение рисовало картины, одну ужаснее другой. В голову лезли всевозможные случаи из рассказов о шпионах. А вдруг эти люди не наши, они что-то замышляют? А если готовится какое-то преступление, может сейчас же пойти и заявить? Но что же я скажу? Где они? Кто они? Какие доказательства? А если все это чепуха? Почудилось? Нет. Тут все-таки что-то не так. Ермаков вышел на главную улицу. Вдоль тротуаров, напоенные прохладной водой, арыков цвели, раскинув пышные кроны акации. Знойный воздух, насыщенный пряным, дурманящим ароматом, кружил и без того разгоряченную голову. И над всем этим тяжелый пчелиный гуд. Нигде Ермаков не видел еще столько пчел. Почему мне так знакомы глаза этого киргиза? Где я мог его видеть? И голос тоже. Ну, конечно же, ресторан. Ермакова будто осенило. Я обедал. Столик в углу. Их было трое. И встреча в ресторане вспомнилась со всеми подробностями. Это было недели две назад. Ермаков проходил переосвидетельствование перед военно-медицинской комиссией. Ждать очереди нужно было долго. Захотелось есть. За углом он увидел ресторан. Решил пойти перекусить. Хотя продукты питания отпускались по карточкам, в ресторане, от которого сохранилось только название, можно было поесть либо со своим хлебом, либо, как часто делали посетители, с лепешкой. Ребятишки целыми стопками носили их по улицам на головах, продавая почти открыто. За столиком оказалось свободное место. Рядом, за другим столом, у самого окна, сидели трое. Два офицера, третий штатский. Держали они себя пристойно, тихо разговаривали, и Ермаков, возможно, не обратил бы на них внимания, если бы не настороженный взгляд одного из военных, сидевшего напротив. Раз-другой Ермаков ощутил на себе этот пристальный взгляд. Серые, почти стального цвета, холодные, проникающие в душу глаза. Обладатель их, рослый, чуть ржеватый блондин, пил чай из синей пиалы. Помнится, Ермаков еще подумал тогда: «Красавец, такой женщинам нравится». Кто знает, о чем они говорили. Доносились обрывки фраз: «Поручено электрику», «Кызылкия», «Хорок», «Гулямбек». Нужно использовать эту возможность. Слова ничего не говорящие, но почему-то глаза этого человека запомнились, и голос, мягкий, подкупающий. И вот сейчас Ермаков мучительно искал связи, сопоставлял услышанное там и в чайхане, находил в поведении, жестах этого человека что-то общее, сходное с бардачом киргизом. Строил догадки, от которых бросало в жар. Придя на работу, Ермаков весь день был молчалив. Желание подзадорить сослуживцев, что вот, мол, пропуск на Памир получен им без всяких проволочек, исчезло. Под конец, не выдержав, он вдруг спросил плановика: «Скажите, что бы вы предприняли, если бы встретили, предположим, шпиона?» «Шпиона?» Плановик удивленно глянул близорукими глазами на Ермакова, потом сочно рассмеялся. «Шпиона! Где? У нас? Это за 4000 километров от фронта. Да что же ему тут делать? За шелковичными червями охотиться? Или топографические съемки с арыков производить? Таких тут столько, куда не ступишь, ногой угодишь. Это вы, батенька, того. Напуганы, видно. Я понимаю, конечно. Нервы». Плановик был коренным ожским жителем. Человеком спокойным, самоуверенным, довольным собой и своей судьбой. О войне он знал только из газет. Никогда не видел самолетов, кроме учебных. Какие шпионы могут быть здесь, в покое и тишине? Ермакова взорвало. «Сидите тут, как кроты в норе. Мед ложкой вам хлебать только. Не горячитесь, батенька. Нас от этого Бог миловал. Что-то не довелось слышать в здешних краях про шпионов. Это вам не Анапа. Вы вот глядите, когда доберетесь в Харок, не влюбитесь. Горянки там красавицы, одна в одну, как на картинке». Ермаков с раздражением смотрел на этого ограниченного, ожиревшего человека.